что твое состояние имеет какое-то отношение к нам с Джеффом. Ну и что ты хочешь этим сказать? Я отложила книгу. Мне не понравилось направление, которое принял наш разговор. Понимаешь, за столом у меня было странное ощущение. Я подумала, может быть, тебе неприятно оставаться наедине с парой после твоего развода. Ты хочешь сказать, что я до сих пор так сильно переживаю из-за своего развода, что мне невыносимо находиться рядом с супружеской парой? Нет, уверяю тебя, ты ошибаешься. Ничего подобного. Я не пыталась скрыть сарказм. Не сердись, Бейли. Ты неправильно меня поняла. Я говорила с сочувствием. Когда я с кем-то расставалась, мне было неловко общаться с парами. Вот мне и показалось, что тебе неуютно находиться рядом со мной и с Джеффом. Тут я не выдержала и вскипела. Единственное, из-за чего мне неуютно, так это из-за того, что я оказалась в совершенно идиотской и двусмысленной ситуации. Вы тут изображаете передо мной влюбленных голубков. Но я-то знаю, что в последнее время у вас далеко не такие безоблачные отношения. У вас были проблемы из-за Хайди. Я ожидала, что Кэт в ярости набросится на меня. Но она вдруг расплакалась. Сейчас в джинсах и водолазке она казалась очень ранимой. Такой я ее никогда не видела. Она вытерла слезы краем пледа. «Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?» «Неважно. Знаю и все». «Ну хорошо, хорошо», — всхлипнула она. «Это правда. Но у меня язык не поворачивался тебе рассказать. Мне было неудобно. Я люблю Джеффа. Он, конечно, далек от идеала, но я чувствую с ним особую связь, какой у меня никогда ни с кем не было. Я чуть с ума не сошла, когда стала подозревать, что у него что-то есть с Хайди. Я до сих пор не знаю наверняка, было ли между ними что-то или нет. А когда у тебя возникли подозрения?» «Пару месяцев назад. Я тебе рассказывала, что он хотел работать для глянца. Я ему отказала, и он страшно разозлился. Ну так вот, он смирился с моим отказом не так быстро, как я тебе сказала. Джефф начал от меня отдаляться, физически отдаляться. Это происходило очень медленно, постепенно, но было очень мучительно. Например, он мог заснуть, пока я умывалась на ночь. А когда мы все-таки занимались сексом, мне казалось, что его это мало трогает. Он думает о чем-то другом. Раньше у нас был потрясающий секс. Мне ни с кем не было так хорошо в постели, как с Джеффом. И вдруг все это стало рушиться. Я пыталась вызвать его на разговор, но он сказал, что у меня разыгралось воображение. Вот почему я допустила эту глупость с Кипом. Я была совершенно растеряна. И какое место в этой истории занимает Хайди? Как-то раз в середине дня я без предупреждения пришла к Джеффу в студию. Мне хотелось сделать ему сюрприз. Я пыталась быть с ним милой. Джеффа в студии не оказалось. Но у меня есть свой ключ. И я вошла, думая, что он скоро вернется. Войдя, я стала осматриваться. Я не собиралась, но как только начала, уже не могла остановиться. Я увидела фотографии Хайди, что-то вроде снимков для портфолио фотомоделей. Это были, ну, очень-очень сексуальные фотографии, и меня это страшно взбесило. «Ты ему об этом сказала?» «Да». И он ответил, что просто сделал Хайди одолжение. Она мечтала стать моделью и попросила его помочь. Джефф не стал мне об этом рассказывать, предположив, что я пойму все это неправильно. Я же высказала предположение, что сеансом фотосъемки дело не ограничилось. И тогда он изобразил благородное негодование. «Но почему ты просто не выгнала Хайди в этот же день?» Кэт сняла с конского хвоста резинку, как будто она вдруг стала ей туговата, и расчесала волосы пальцами. «Ты хочешь знать, почему я не вышвырнула ее на улицу и не бросила ей вслед все ее чемоданы, как я умею? Да потому что я боялась». «Боялась?» – удивилась я. «Слушай, Кэт, я никогда не видела, чтобы ты кого-то или чего-то так уж сильно боялась». «Знаю, но я боялась испортить все еще сильнее. Если у Джеффа действительно был с ней роман, я могла невольно его подтолкнуть. Я боялась, что он сбежит вместе с ней». А если у него с ней ничего не было, получилось бы, что я веду себя как параноик, и Джефф разозлился бы на меня еще сильней. Кроме того, я не знала, как поведет себя Хайди. Если бы я ее вышвырнула, она могла бы пойти в газеты. Я пыталась выиграть время и решить, как лучше справиться с этой ситуацией. Хочешь знать, почему я так бурно отреагировала на твои слова, что истинной мишенью убийцы была Хайди? Да я боялась, что Джефф решит, будто это я ее убила. Кэт, когда ты впервые заговорила с Джеффом о нем и Хайди, почему он не постарался развеять твои сомнения? Он ведь понимал, что если ты его выгонишь, он многое потеряет. Ты хочешь сказать в финансовом отношении? Но мы не заключали брачный контракт, так что ему ничто не угрожало. Кроме того, он знает, что я не хочу его терять, и поэтому простила бы ему измену. Как у вас с ним сейчас? Ну, лучше. Не идеально, но гораздо лучше. Кажется, он за меня искренне волновался. И признаться, мне стало гораздо легче от того, что Хайди больше нет с нами. Я даже не могла на нее спокойно смотреть. Кэт сама себя оборвала. «Бейли, уж не подозревала ли ты, что это я ее убила?» «Я этого не говорила». «Но ты так думала, правда?» — воскликнула она. «Так вот в чем дело». Она снова заплакала. «Бейли, неужели ты могла допустить мысль, что Хайди убила я? Как ты могла подумать, что я на такое способна?» «Ну, знаешь, некоторые вещи вызывали у меня сомнения», — сказала я. «Например, почему в то утро ты позвонила мне? Почему не вошла в квартиру Хайди сама?» «Мне же было страшно. Я уже тебе говорила. У меня было неприятное чувство, что если с ней что-то случилось, я отчасти в этом виновата, потому что в глубине души желала ей смерти. Я как будто накликала ее смерть». «Лесли сказала, что ты связывала этот случай со смертью Такера Боба. Почему?» «Я не связывала. Я вообще считала, что Такер Боб раздулся от сознания собственной важности и лопнул. Это Лесли рассказала, что с ним произошло. И когда я об этом услышала, совпадение показалось мне довольно странным. И я решила, что в этом деле стоит покопаться. И еще один вопрос. Зачем все-таки ты назначила Хайди встречу на воскресное утро? В чем там было дело?» Кэт откинула пушистый плед, встала и заходила взад-вперед по веранде. «Мне стыдно об этом рассказывать, но я все-таки расскажу. Бейли, постарайся меня, пожалуйста, понять. Я была в отчаянии. Мне удалось придумать способ выставить Хайди из дома, не ссорясь с Джеффом. Я ей позвонила и сказала, что мне нужно с ней поговорить. У Тайлера на руке появился синяк. И вот я решила обвинить Хайди в том, что этот синяк поставила ему она. Я собиралась сказать, что не буду подавать на нее жалобу в социальную службу, если она уйдет добровольно».